Руна Соул. Руна солнца, света, энергии. Победа. Воля и духовная энергия. Успех, реализация. Руна Соул – это прямой канал получения светлой и теплой энергии солнца и восстановления своего энергопотенциала. Успех во всех начинаниях. Сила и уверенность в себе. Энергия руны при ее применении наделяет ясностью мыслей, уверенностью в собственных силах, оптимизмом, энергией, желанием действовать, творческим энтузиазмом. Слава, известность. Воздействие руны похоже на звук стартового пистолета, при котором надо просто начать действовать, реализуя себя в согласии с окружающим миром. Полное творческое действие. Также помогает при апатии и лени, разгоняя их своим светом и постепенно насыщая вас энергией. Используйте руну Соул и купайтесь в энергии и тепле солнца. Запускайте энергию руны Соул. Посмотрите на рисунок руны Соул и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Соул обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Соул Старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна Соул». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна Соул». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола «Руна Соул» в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу «Руна Соул» вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать «Руну Соул» с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Соул Старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов «Руны Соул» при помощи процедуры протокола «Руна Соул» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Соул, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Соул Старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Соул, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Соул, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному, либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «Руна Соул», запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола «Руна Соул». Активация и работа «Руны Соул» будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина, любого другого Бога мира и реальности вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, Богом, миром и реальностью вообще,